Глава 16. Заогревание. Мерный шелест принтера убаюкивал, как убаюкивает шум дождя за открытым окном. Да и сидеть с оружием в руках и ждать тоже сильно устаешь. Потому как те 3 часа, отведенные на каждого огра, еще надо умудриться выдержать. А они назло тянулись тягучей соплей, хоть вешайся. И хотя первый уже был готов и лежал на полу на спине с распахнутым нутром, второму еще только предстояло завершить распечатку, и готовы были только скелет и основные мышцы. А нужно было еще очень много разного, например, потроха и кожу. И оттого у меня понемногу закрывались глаза, грозя опрокинуть в сон. Но нервы время от времени напоминали о себе, неприятно звякая где-то внутри, словно монетка, оброненная в пустое жестяное ведро. Так в режиме разорванного сна я то прикрывал глаза, то вставал и прохаживался по лаборатории, с тем, чтобы снова усесться на место. В какой-то момент Йонг встрепенулась, тоже, наверное, пребывая в этой психической суперпозиции, повернулась, приложила ухо к преграде, а затем провела ладонью по стенке. Та под пальцами девушки стала менее тонированной, словно со стекла стерли чуточку сажи. Казалось, сажа останется на девичьих пальцах, но это было лишь иллюзией, и потому пальцы остались чистыми. Йонка прильнула к прозрачной проплешине и забегала взглядом по коридору снаружи, а зрачки взволнованно заблестели отраженным светом внешних ламп. «Бегают, нас ищут», — прошептала она, вернув тонировку на место. Я кивнул. «Помнишь, что мы как кот Шрёдингера с его прицепом неопределенности. Только вопрос стоит немного в иной плоскости. Кто раньше успеет, мы или они?» И снова иллюзорная монетка упала и зазвенела нехорошими предчувствиями об оцинковку души, не давая рассмотреть, что выпало, орел или решка. Оставалось только ждать, наблюдая за великанами. Одним окутанным едва заметным облаком распаленного антисептика и вторым, запертым в стеклянном цилиндре, где густое желе держало разрозненные детали вместе. И огры-семерки еще не были живыми. Им только предстояло родиться. Я вздохнул, стараясь успокоиться. «Расскажи о себе». Казалось бы, просто, но рассказ о себе не сложился. И не потому, что нечего было рассказывать, просто так бывает. Автобиография всегда очень сухая, а сам человек познается в окружающих его мелочах, в повседневных поступках, в тех словах, что он говорит, и как он говорит, в мимолетных тенях эмоций на лице. И вот они, эти мелочи, все вместе взятые, и есть человек. А какой из себя человек, Ионка? Хороший вопрос. Ведь можно ошибиться и придумать себе человека, дорисовав в голове идеальные или, наоборот, наихудшие качества, и не замечая, какой он на самом деле. Многие на этом спотыкаются, и я тоже один раз споткнулся. Зато теперь ученый. Но из того, что видел, можно сказать, что она смелая, раз пошла со мной. Она эмоциональная, но прячет эмоции в себе, хотя иногда те прорываются наружу, даже сквозь каменную рожу огра. Ну или огрехи, если учитывать, что пилот — девушка. А еще она красивая, но это и так видно невооруженным взглядом. К тому же не чуралась меня, и значит, я ей хоть немного донравлюсь. Я опустил взгляд на Йонку, сидевшую рядом и прислонившую голову к моему плечу. Ее волосы, намазанные иммунным гелем и приглаженные руками, блестели в свете индикаторов, вместе с ними искрились бликами синтетических огоньков и ее большие глаза. Глаза бегали, что-то ища во мраке, и оттого блики казались молчаливым отражением взволнованных мыслей. «Знаешь», — начал я шепотом, чтобы не нарушить волшебство тишины и хоть как-то отвлечься от томительного ожидания, тем более снаружи снова послышался звон битого стекла. Я видел у себя над дверью в каморку серебряный жетон в виде глаза без зрачка с 3 веками. Что это? Йонка подняла на меня взгляд, затем подняла руку с пистолетом, на запястье которой была намотана тонкая цепочка. и на ней висел поблескивающий серебром глаз. «Такой?» Я наклонился ближе, осторожно подцепил вещицу кончиками пальцев и прищурился, пытаясь получше разглядеть ее в тягучем, как жидкость, полумраке. «Да», — кивнул я, узнав жетончик, — «это око Всесоздателя. Эта религия изначально была только у Керш, но когда они вывезли людей в другие миры, то вместо земных религий заставили принять свою веру. И люди приняли, тем более, что у всех народов есть некто, создавший мир, животных и разумных существ, в которых он вдохнул душу. С тех пор прошло много времени, и религия поблекла, став просто частью традиций. Как Русь крестили, — усмехнулся я, поднял свой крестик, сравнивая эти две вещи, а затем спросил. — Не знаешь, кто мог повесить то око? Ёнка покачала головой. — Не знаю. Через некоторое время сквозь стенку опять донесся приглушенный звук бьющегося стекла. Это твари продолжали ломать кабинеты. Мы замерли, прислушиваясь и поглядывая на оружие. И пока ходил, вдобавок к пистолету подобрал нож, похожий на охотничий. Я положил его с собой в Огра, чтобы быть спокойнее. Девушка вздохнула и бросила на меня быстрый взгляд. Затем встала передо мной, сидящим у стены на колени, сняла с руки амулет и осторожно повесила мне на шею. «Пусть Всесоздатель защитит тебя», — прошептала она, подавшись поближе, и легонько поцеловала в губы. Я улыбнулся, рассматривая красивое лицо и оказавшуюся на уровне моих глаз красивую грудь. Полумрак наполнил девушку тем, что сравни чародейству. Он наполнил ее тайной и загадкой. И пусть те твари, что сродни бесам, совсем рядом, они не могли разрушить наше волшебство. Я подался вперед и осторожно поцеловал девушку в ответ. Когда биопринтер пиликнул, извещая нас о завершении задачи, губы Ёнки нехотя оторвались от моих, и девушка обернулась. «Пора», — прошептала она и торопливо поднялась, позволяя мне в очередной раз окинуть взглядом ее ногую фигуру с ног до головы. И мой взгляд непроизвольно скользнул по ее темнеющей промежности, а затем поднялся выше, к свежему пупку, где только недавно была отстреленная пуповина, соединявшая кровообращение Огра и его пилота. Но медицинские роботы сработали на славу, и пупок был очень ровный, даже не скажешь, что свежий. Я тяжело вздохнул, надеясь, что этот звук не будет услышан, и, не мешкая, последовал примеру своей спутницы. К этому времени манипуляторы извлекли готового Огра из емкости с жидкостью и положили на пол рядом с первым. Ёнка быстро подошла к стеклянной перегородке и прикоснулась к ней пальцами. На блестящей поверхности возникло светящееся зеленым окошко, озарив лицо девушки и заставив отразиться в стекле. А затем поверхность пошла волнами, словно это мощным феном сдували с лакированной столешницы воду. И стекло потекло в сторону, пропуская нас внутрь. «Это мой, это твой», — сознанием дела указала рукой девушка, а затем подошла к Огру с распахнутым нутром. Словно то был бык на разделочном столе у повара. «Я влезу?» — с сомнением спросил я, глядя на биоробота. «Он изнутри больше, чем кажется», — ответила с улыбкой девушка. Она перешагнула через края раны, села, обхватила себя руками и легла, свернувшись калачиком в позе младенца. Я повторил за ней. Это было необычное ощущение, словно я пытаюсь уместиться в подогретой до температуры человеческого тела очень тесной резиновой ванне. Синтетическая плоть тут же прилипала к моей коже. Когда с потолка опустился манипулятор, то быстро ухватил конец пуповины, тянущейся откуда-то из нижней части потрохов Огра, и приложил ее к середине моего живота. Затем с потолка опустились еще два щупальца, и мое брюхо словно стало сверлить дрелью, но при этом боли не было, и ощущение доносилось, как через местный наркоз. То есть я ощущал манипуляции, они были неприятными, но и только. Но все равно я едва пересилил желание выбраться из Огра. А потом Ванна из плоти стала наполняться теплым физраствором. «Тебе надо будет вдохнуть жидкость», — послышался голос Йонки. «Я не утону?» — пребывая в легком замешательстве, спросил я. «Нет, ты уже подключен к системе кровооборота семерки. Можешь вообще не дышать, за тебя это сделает биомодуль. Его легкие рассчитаны на вас двоих», — деловито заверила меня Йонка. «Да ну», — с сомнением проронил я. «Она, конечно, профессионал и со всем своим авторитетом биотехника может сказать, да ты успокойся, я 100 раз так делала!» Но все равно было неуютно. И в этот момент Огр дрогнул и сделал глубокий шумный вдох, наполняя свои могучие легкие воздухом. И у меня создалось стойкое ощущение нереальности. В общем, фраза «мама, роди меня обратно» приводилась в исполнение буквально. Только в роли мамы здоровенный, только что распечатанный Огр с 3-дневной гарантией. А сделать вдох было сложнее всего. Физраствор уже заполнил Огра до краев, а я еще вытягивал шею и старался держать лицо над поверхностью жидкости. Но была не была. Я зажмурился, задержал дыхание, погрузился и, пересиливая рефлексы, сделал вдох. На удивление, это оказалось не так неприятно, как ожидал. Хреново же стало тогда, когда еще один манипулятор, не спрашивая моего разрешения, протиснулся, разжал мне челюсть и всунул гибкий шланг до самых легких, начав нагнетать жидкость и выдавливать остатки воздуха, пузыри которого стали рваться через нос и рот наружу, словно я залил в себя встряхнутой газировки. И та пошла пеной. Желание закашляться едва не сменилось тошнотой и рвотой. А когда пытки манипулятора окончились и края брюха Огра начали медленно смыкаться надо мной, возник новый страх. Тут действительно было очень мало места. И, казалось, титановые ребра, распечатанного на принтере титана, вот-вот раздавят меня, сжав бесформенную котлету. Внимание! Создание пространственного кармана. Внимание! Заслойка! Послышался вежливый синтетический голос, и давление чужой плоти мгновенно пропало. Я словно оказался в теплом бассейне с морской водой, где ни капли света, лишь мрак. Зато громким молотом стучало сердце распечатанной семерки, отбивающее примерно 30 ударов в минуту, и при каждом вздохе шумно гудели чужие легкие. Возникло ощущение невесомости и бесконечности. Я даже попытался вытянуть руку, думая, что та не встретит преград. Но в полуметре от меня она уперлась в другую пленку. Ноги выпрямить во всю длину тоже не получилось. «Внимание!» — снова послышался голос. Синхронизация нервной системы выдернула меня из состояния невесомости и уронила на пол на спину. Причем чужую спину. А перед глазами по-прежнему мрак, и я не сразу осознал, что просто лежу с закрытыми глазами. Собравшись силами, приподнял непослушные веки и уставился на едва видный в темноте потолок лаборатории. А рядом сел Огр. Нет, не так. Села Огриха. В общем, Йонка, снова ставшая Нель. «Получилось», — проговорил я, почувствовав, что губы едва шевелятся с непривычки. Нель повернула голову и наклонилась надо мной. «Как самочувствие?» «Голова кружится», — прошептал я и стал разминать губы, которые были будто чужие. Впрочем, почему будто? Они и есть чужие, просто ненадолго взятые в аренду. «Попробуй встать», — спокойно, но внимательно меня разглядывая, произнесла Нель. Я кивнул и зашевелился, слыша, как время от времени бьются стекла в коридоре, а другой дороги, кроме как идти напролом, все равно нет. Тело слушалось, хотя и было тяжелым, инерционным, но при этом мощным и опасным. Как КамАЗ в потоке легковушек. А я, как тот водитель, пересевший с мелкой машинюшки на грузовик. Вроде бы все так же, но габаритов не чую. Но встать получилось с первого раза, и я подошел к стеклянной перегородке, всматриваясь в отражение. Огр как огр, Они все одинаковые, как близнецы в мелкосерийной партии. А теперь и я ничем не отличался от них. Зато стало понятно, почему огры делают хитрые прически и татуировки, чтобы отличаться друг от друга. Я провел рукой по лысой, как колено, голове и поглядел на девушку. Волос нет. Волосы — дополнительная опция, в базу не входят. Тут же отозвалась Нель, и я машинально поднял взгляд на ее макушку. Она сейчас тоже была лысая. Осознание того, что огры всего лишь боевые биороботы, заставило меня вздохнуть. Теперь не имело значения, что мы оба голые и оба лишены каких-либо половых признаков. И было бы странно, если бы сзади к танку подвесили два баскетбольных мячика в авоське и сказали «это мальчик». Танк все равно, ему главное, кто внутри. «Справишься?» — с легким волнением спросила Нель. Я кивнул, а затем подошел к куче оружия, выбирая побольше, помассивнее. Раньше таким управляться было неудобно, а сейчас силище богатырское хоть отбавляй. Но безмерная сила требовала сноровки. Я несколько раз пытался схватить оружие, но оно то выскальзывало из рук, то не получалось его правильно схватить, словно под наркозом, и тело плохо слушается. «Вот зараза!» — пробормотал я, пытаясь просунуть палец под спусковой крючок, но палец не пролез. Узковато было. Рядом встала Нель. Девушка показала свой, точно такой же автомат, зажатый в руке, а потом провела пальцем по крышке ствольной коробки. «Адаптация!» — четким голосом проговорила она. Я подумал, что это начало длинного комментария, но вместо этого на пистолетной рукоятке плавно отогнулся и скользнул вниз дополнительный упор, выполненный в виде ажурной пустотелой рамки, подгоняясь под размеры ладони огра. В общем, это был устный приказ, обращенный к оружию. «Они все так могут?» — нахмурился я. «Не все», — ответила Нель, покачав головой. «Но этот может». «Может, и вон тот пистолет-пулемет», — добавила она, указав на оружие, лежащее сверху остальных. А я озадаченно похлопал по голому огровскому телу. На мне сейчас ни разгрузки, ни ремня с подсумками, ни даже штанов с карманами. И сунуть оружие с боеприпасами было банально некуда, не в задницу же засовывать. «Зараза!» — снова буркнул я. И Нель рассмеялась, слегка наклонив голову, выражая искреннее любопытство. А затем, прищурившись, спросила. «Почему ты часто используешь этот медицинский термин? Это значит что-то еще?» «Потому что ситуация нехорошая, как зараза. Но зараза разная бывает. От одной умирают, а от другой случается понос или немощь», — пояснил я. Нель снова улыбнулась и отошла к большому шкафу, оттуда достала белый рулон и стала отматывать от рулона широкую и почти прозрачную ткань, похожую на нетканное полотно и марлю одновременно. Эту ткань она быстро обмотала вокруг бедер, создавая юбку, а потом, недолго думая, сделала виток вокруг груди, хотя зачем-то непонятно. В огрехе не имелось не то что сисек, даже сосков, лишь голая серая кожа и мускулатура под ней. Наверное, это для психологического комфорта. А затем Нель стала сматывать из ткани сложные фигуры, вроде петель на поясе и кармашков. Как оказалось, полотно прекрасно держало форму, словно фигура, скрученная из скотча. «Вот и все», — сунув в один из подсумков гранату, проговорила девушка. Затем отошла к стеллажам, присела, как штангист перед штангой, и рывком подняла большой ящик с ручками. «Это и есть биопринтер?» «Да», — произнесла Нель, делая несколько тяжелых шагов в мою сторону. Я тоже наспех намотал себе набедренную повязку и кармашки на ней. Хотелось бы еще подготовиться, но не получилось. Темное матовое стекло, занимавшее всю стену, вдруг хлынуло на пол звенящим каскадом острых брызг. Яркий свет из коридора залил биолабораторию, словно пламя вспыхнувшей канистры с бензином, резко, ярко и больно ударив по глазам, к которым я не успел еще приноровиться. Осколки мгновенно потеряли матовость, став полностью прозрачными. И в помещение заскочило несколько тварей. За их спинами стояло чуть больше десятка человекоподобных биороботов, на лицах которых не было ни носа, ни рта и ни ушей. Лишь глаза блестели из-под голых, лишенных бровей надбровных дуг. «Нашли, уроды, мать вашу!» — выкрикнул я, пнув ближайшую тварь. Та вылетела обратно в коридор, но быстро вскочила и снова кинулась на нас. За спиной загремели выстрелы. Эта нель стала палить по нападающим, уронив свою ношу на пол. Я же не стал тратить патроны, а просто выхватил уже пригодившийся топор и стал бить монстров. Их было не так много, но нам еще долго идти коридорами. Мало ли что, а патроны не бесконечные. И топор помогал. Неудобно, конечно, было, но нечеловеческая сила выручала. Как правило, одного удара хватало, чтобы раскроить синтетическую черепушку, а затем в коридоре рвануло. По ушам ударило перепадом давления, тело обожгло осколками, а задних биороботов раскидало, оторвав им конечности. Брызги их белой крови частыми каплями покрыли мою огровскую шкуру. От неожиданности я замер на пару мгновений. «Это я!» — закричала Нель, снова поднимая оружие. «Прикрой, чтобы я могла перенести ящик немного дальше!» Я кивнул, чувствуя, как в венах запульсировал кроваво-алый адреналин. Обратный путь, хоть и недалекий, но придется пробиваться через слои и коридоры. Да еще и с драгоценной тяжестью на хребте. Ведь вернуться тем же путем, что пришли сюда, не получится. Ибо прыгать вверх по лифтовой шахте пока еще не научились.